Вельможа и поэт. Поэт с вельможею затеял суд, и на него просил у Зевса он управы. Обоих велено представить для расправы. Пришли. Один и тощий худ, едва одет, едва обут, другой весь в золоте и спесью весь раздут. Умилосердися, Олимпа самодержец, тучегонитель, громовержец, кричит поэт. Чем я виновен пред тобой, что с юности терплю фортуны злой гонения? Ни ложки, ни угла, и все мое имение в одном воображении. Меж тем, когда соперник мой, без выслуг, без ума, равно с твоим кумиром, в палатах окружен поклонников толпой, от роскоши и неги заплыл жиром. А это разве ничего, что в поздний век твоей достигнут лиры звуки? Юпитер отвечал. А про него не только правнуки не будут помнить внуки. Не сам ли славу ты в удел себе избрал? Ему ж в пожизненность я благо мира дал. Но верь, коль вещи бы он более понимал, и если бы с его умом была возможность почувствовать свою перед тобой ничтожность, он более б тебя на жребий свой роптал».